Но для Харухиро и его друзей, незнакомых с пустыней, идти туда было бы безрассудством. Запад тоже исключается. Остается восток. Поначалу Харухиро рассматривал северо-восточное направление, в обход гор Куарон. Однако этот путь, очевидно, вел в бывшие земли королевства Ишмаэл, кишащие нежитью. Кроме того, в северной части гор Куарон водятся виверны. Судя по всему, виверны не едят нежить. Но вот Харухиро и его спутники будут для них лакомой добычей. Он слышал, что когда-то давно в королевстве Ишмаэл умели укрощать и переручать виверн. Но по словам Сеторы, с гибелью Ишмаэла это искусство было утрачено. Как бы то ни было, даже просто отогнать одну из виверн стоило неимоверных усилий. У Харухиро не было ни малейшего желания направляться туда, где этих тварей много. Так что они все вместе сели и начали совещаться. И тут появился Кроу с Тайфун Рокс и утащил с собой Цугу, коротко стриженного жреца. «Эй, святоша, мы уходим». «Ага, иду», – отвечал ему Цуга. «Ну, увидимся». И ушел, бросив на прощание лишь эти слова. Харухиро и его товарищи, огорошенные, не успели даже спросить совета у Кроу, явно лучше них знавшего окрестности. Это удручало. Теперь они не имели ни малейшего понятия, куда направились Рокс и чем те будут заниматься дальше. Харухиро предпочел бы по возможности путешествовать с ними вместе. И ведь предполагалось, что они должны быть их друзьями по клану. Со стороны Рокс это было бы просто бесчувственно. Хотя общество Рокс могло оказаться также по-своему неприятным. Короче говоря, выбора не было. Молясь о том, чтобы туман развеялся, Харухиро и его товарищи направлялись на восток. Вскоре их нагнали преследователи из Форган. Им пришлось спасаться, не зная дороги. Они наткнулись на широкую реку, но не смогли переправиться. Они прятались от преследователей в пещерах на дне долины. На них нападали незнакомые им звери, мучили неизвестные болезни. Попросту говоря, они перенесли многое. Казалось чудом, что в конце концов им удалось уйти, ни разу не вступив в схватку с Форган. Кузак и Сьюмы остались без оружия, так что оставалось только радоваться удаче. Если бы не тысяча овощин с ее сложными рельефами и густым туманом, все могло бы пройти совсем иначе. В пути иногда даже Ситори не удавалось определить, где они оказались. Им не удавалось попасть туда, куда они собирались. Даже если по прямой нужно было пройти около 5 километров, им приходилось прошагать втрое больше. Такое происходило постоянно. А еще даже определив себе цель, они не могли быть уверены, что сумеют ее достичь. Они решили идти на восток, но возможно, ничего не выйдет. Тысяча овощин – дикое и непокорное место. Они расстались с Цугой и Кроу 15 июня. К началу июля команда Харухиро добралась до места под названием Могильник Катан. По словам Сеторы, она находилась почти прямо к югу от скрытой деревни и не более чем в 15 километрах. То есть за 16 дней они едва сумели преодолеть всего 50 километров, а еще собирались идти на восток, но оказались на юге. Впрочем, они не падали духом. Могильником Катан называли древнее поле битвы. Плато площадью примерно 300 квадратных километров, усеянное телами и снаряжением. Сражение произошло задолго до того, как земли пограничья окутало проклятие бессмертного короля, и погибшие здесь не восстают в виде зомби. Как сами тела, так и большая часть доспехов и оружия давно сгнили и истлели. Люди скрытой деревни не приближаются к этому месту. Но Харухиро и его товарищи решили, что тут можно попробовать найти еще пригодное к бою оружие. Кроме того, из могильника Катан будет сравнительно проще отправиться на восток, запад или юг. Место выглядело жутковато. Землю плотным ковром устилали перемешанные кости. Вонзенные в землю мечи, копья и другое оружие оказалось над гробиями павших воинов. Туман поредел, дул влажный ветер. Там вроде что-то двинулось. Харухиро осмотрелся. Но то был лишь насаженный на копье череп. Нельзя было сделать и шагу, не наступив на кости. Повсюду валялось и снаряжение. Однолезвенные катаны, обоюдоострые мечи, копья, топоры, щиты, доспехи. Но все это давно проржавело и сгнило. Некоторые предметы попросту рассыпались в руках, когда их поднимали с земли. Но впрочем, будь то благодаря качеству, игре случая или по какой-то иной причине, Изредка удавалось найти вещи попросту грязные, но в остальном нетронутые временем. Например, среди катан, составляющих большую часть находок, одна пригодная к использованию встречалась на сотню. Нет, на несколько сотен безвозвратно изъеденных ржавчиной. Блуждая по могильнику катан, Харухира и его команда нашли длинную массивную катану, еще одну катану, потоньше и довольно короткую, и большой круглый щит. Точнее, не нашли, а откопали в груди костей. Разумеется, оружие нужно было заточить и починить. Это потребовало некоторых усилий. Но то, что в итоге Кузак и Юма снова смогли сражаться, можно было считать большим успехом. Они никак не предполагали, что за успех придется заплатить. Даже Ситора, похоже, не ожидала такого. А значит, они никак не могли предотвратить случившееся. Где-то вдали раздался пронзительный крик. Это был голос Ня. Они поняли сразу. В деревне Ситора держала несколько сотен Ня. Во время схватки с Форган, она направила примерно 80 на помощь команде Харухира и Рока, потеряв при этом около десятка. Еще несколько оставили ее после сражения. И все же Ситору по-прежнему сопровождало около полусотни этих существ. Они исследовали местность вокруг и служили ее глазами и ушами. Среди них есть один, серый ня по кличке Кичи, регулярно появлявшийся перед Харухира и его товарищами. Остальные, если даже и были поблизости, на глаза не показывались. Иногда раздавалось мяуканье, и Ситору кивала. Тогда Харухира думал, о, они и правда тут. Кормить ня не требовалось, они могли добывать себе пищу сами, после чего снова возвращались на службу к хозяйке. Их верность превосходит собачью, но в то же время они более независимы, а вдобавок выглядят мило.